9.25. В верхнем ящике папиного древнего комода из красного дерева куча разного добра. Просроченный паспорт, кольцо с гравировкой к окончанию средней школы, швейцарский складной нож с монограммой, старый бумажник, непарные запонки, старые наручные часы фирмы «Так Хойер». Отец всю жизнь собирался их починить. Наши замусоленные табели с отметками, стянутые резинками, множество сувенирных цепочек для ключей, дорогущая перьевая ручка, золотая газовая зажигалка, тоже с монограммой, целая россыпь болтов, гаек и пластмассовых зажимов для проводов, пассатижи и в серебряной рамке черно-белая фотография, мамин портрет во весь рост. Обнаженная, юная, прекрасная, до того, как дети и грудные имплантанты изменили геометрию ее тела. Она тут очень тоненькая, и в ее позе ощущается чуть заметное стеснение, словно она пока не понимает, как хороша. По ее улыбке ясно, что снимал отец. Рамка ничуть не потускнела от времени. Видно, отец об этом портрете заботился, чистил серебро. Швейцарский нож оставлю для Пола. Зажигалку отдадим Филиппу. Я снимаю с запястья Rolex, кладу в карман и беру в руки папины часы. Когда я был маленьким, я хватал папу за запястье и крутил внешний ободок циферблата. Он так замечательно пощелкивал. Пробую покрутить сейчас. Щелчки звучат совсем иначе. Не хватает папиной руки, придававшей часам такую увесистость и надежность. Так... Оказывается, на задней крышке часов есть гравировка. «Ты меня нашел». Любовь моей матери, неприкрытая, всепоглощающая, написанная на стали. Трудно вообразить, что мама способна потеряться, и ее надо искать, но еще труднее, в сущности, невозможно представить, какими были твои родители до того, как они стали твоими родителями, а ведь у них, похоже, были совершенно особые отношения. Мне это раньше не приходило в голову. Я надеваю часы. Сначала сталь холодит запястье, но быстро, словно живое существо, нагревается от моего тепла. Я задвигаю ящик и, присев на кровать с папиной стороны, с минуту рассматриваю часы. Запястье у меня сильно тоньше папиного, и чтобы их носить, из цепочки придется удалить несколько звеньев. Ну и починить, естественно, поскольку стрелки замерли на белом циферблате много лет назад. Что ж, займусь на досуге. Досуга у меня сейчас хоть отбавляй.